Первое послание от Иоанна, 3 глава с 11 стиха. Таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы... Дальше как? Благовествование-то в чем? Благая весть в чем? На некоторых Евангелиях написано «благая весть», не просто Евангелие, да, благо... а в чем? Слово Божие еще? Весть о Христе. Правильно, но здесь иначе написано, послушайте. Первое послание от Иоанна, 3 глава, еще раз 11 стих. «Таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Опа, как я вас всех поймал. Оказывается, благая весть заключается в том, еще и кроме того, что вы сказали, в том, чтобы мы любили друг друга. Что значит «любили»? Ну, посмотрите на всех вот здесь находящихся. Любить – это значит ценить каждого, заботиться о нем, служить ему, быть привязанным и находить удовольствие в общении. И вот что значит любить. Не просто любоваться, вот красивый или некрасивый человек. Ценить, как Божье творение, служить ему, быть привязанным, находить удовольствие. И здесь, ну и мы знаем, что из того узнают что, все, что вы мои ученики, если что будете иметь? Любовь между собой, если будете ценить друг друга, да? И заботиться друг о друге. Тогда все узнают, что вы мои ученики. Тогда только успех благовестия. И дальше написано, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Интересно, родные братья, а по какой причине один брат убивает другого? Давайте почитаем, здесь очень хорошо написано, в самом начале. Книга Бытие, 4 глава со 3 стиха. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородного стада своего, от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет к тебе себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они вышли в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Мы знаем прекрасно этот отрывок. А что Каин плохого сделал? Он же не как Яков первородство там увел у старшего брата, да? Ни овцы, ни козла, но ничего не украл у Авеля. Причем обратите внимание, как это произошло. Это произошло во время богослужения вообще. Каин решил послужить Богу и принес от даров своих, да? И Авель то же самое сделал. Ну, смотрите, ненависть возникла во время богослужения. Не по каким-то бытовым вообще проблемам. Не потому, что что-то у кого-то было отнято. Во время богослужения. Причем Каин принес то, что у него было, из плодов его. И Авель то, что у него было. Каин земледелец, этот животновод, у одного одни дары и таланты, у него хорошо получается выращивать. Кто, у кого цветы дома хорошо растут, поднимите руку. Ну вот, видите, а у кого-то не очень они, почему? То есть есть талантливые в этом, точно так же и на даче, точно так же и животноводы есть талантливые, а есть не такие талантливые, у каждого свой талант. Причем, возможно, Каин и не мог принести из первородного стада, возможно, он вообще вегетарианцем был. Может быть такое? Может быть такое, что Каин вообще вегетарианцем был? Ну, конечно, может. Но здесь указана разница. Авель принес от первородного стана тука их. Первородное – это значит самое лучшее. А от тука – это лучшее от лучшего. То есть Авель принес вот все самое лучшее, что он имел, и из лучшего самое лучшее выбрал и принес Господу. А Каин принес просто, принес Господу. Ну, что было, то принес. Он не стал выбирать самое лучшее, понимаете, да? Разница в чем? Они же оба что-то принесли. Но один принес, постарался, выбрал из того, что у него есть, из лучшего самое лучшее, из первородного от тука. Слово тук обозначает, сейчас я даже специально посмотрел и записал. Внутренность лучшая, жир. Ну, может быть, мы не такие специалисты в процессе животноводства, но когда показывают фильмы, хищники в первую очередь что съедают у жертвы? Внутренности. Да? Это самое вкусное. Сердце, печень, это самое нежное, вот самое. И вот то, что было самое лучшее у Авеля, он принес Богу. Из лучшего самое лучшее. Каин просто принес. Ну, а в Слове Божьем сказано, что Бог проникает в сердце человеческое и воздает ему по путям его. Иеремия, 17 глава, 10 стих. И Бог, видя на сердце Каина и на сердце Авеля, он увидел, что в сердце Каина, ну, на те, Боже, что мне не очень нужно, да? И сердце Авеля, вот из лучшего самое лучшее вы отдал Господу, понимаете, да? И поэтому, глядя на одно и другое сердце, у одного он принял эту жертву, а у другого не принял. Сильно огорчилось сердце Каина. Почему она так сильно огорчилась? Ну да, ничего себе, вот у нее жертву принял, а у меня не принимает. Но вместо того, чтобы задуматься, почему у меня не, в чем моя вина, вину в другом стал выискивать, да? То есть вот 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих говорит так. Не приняли любви истины, погибающих за то, что не приняли любви истины. То есть с истиной не подошел к себе. Но почему? То есть почему Бог что-то в моем сердце увидел, раз не принял? Правильно, да? Не стал оценивать, не стал проверять. Евреям 11 главе там так и сказано. Авель верую лучшую жертву принес. Понимаете, да? Лучшую жертву верою. То есть Бог его искренность увидел, но увидел и неискренность или неполную искренность Каина. Понимаете, да? И на самом деле не важно было, что они приносят, важно было, с каким сердцем они приносят. И Бог предупредил Каина: а что у тебя поникло сердце? Ну, не могу же я позволить тебе меня обманывать, да? Ну, так задуматься, если. Вы позволяете своим детям, особенно маленьким детям, когда их, они очень такие прозрачные, когда они пытаются вас обмануть, вы это позволяете делать? То есть, если позволить ему обмануть, там, значит, ты ему хуже еще ребенку делаешь, правда? Если ты соглашаешься на этот обман. И вот представьте себе, во время богослужения возникла такая ненависть. Это же богослужение было. И один жертву принес, и другой. Это же богослужение. Это в то время такая форма богослужения была. А у нас такое может возникнуть? А сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Вот смотрите. Вот я вегетарианец в плане рока. Знаете, такой рок, есть такая музыка, рок. Я ее вообще не воспринимаю как Каин. Она для меня чужая. Но у нас был брат, Володя Жиль, из французского народа, фамилия у него Жиль. Кто-то его помнит. Я его спрашиваю: Володя, а как ты прошел в церковь? Он говорит: представляешь себе, а мы уже здесь строились. Я, говорит, по радио услышал рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда». И я, говорит, задумался, я ее прослушал несколько раз, задумался, думаю, а кто-то, надо вообще разобраться, кто он такой, этот Иисус Христос. И пришел в церковь, и стал членом, и покаялся, и стал членом церкви, уверовал, и он еще на этой стройке здесь трудился, он строил этот молитвенный дом. Я вегетарианец в плане музыки. Мы с женой приехали в Ригу, в Домский собор. Говорят, уникальный орган. Но меня там хватило на 40 минут. И чтобы не уснуть, я просто... Ну, у каждого свои дары, талант. А кто-то наслаждается, слезы у людей текут, понимаете? Я вегетарианец в плане драмы или спектакля. Ну вот у нас была эта драма по Евангелию от Марка, да? Ну, шумели молодежь, потому что они представляли сценку, как море шумит, и как ученики стали просить Иисуса о том, чтобы Он спас их от этой бури. Здесь были неверующие студенты собраны. Мне этот шум тоже не нравится. Но эти студенты, представьте себе, многие после этого первый раз стали Евангелие читать. А кто-нибудь в церковь пришел? Спокойно. Почитают, придут. Может быть, не в нашу. Главное, чтобы они ко Христу пришли. Но суть заключается в том, что, дорогие друзья, смотрите, что тут написано. Ведь это же все, вот у Каина и у Авеля это было богослужение. Каин принес то, что у него есть, Авель принес то, что у него есть. Нам может быть непонятно, вот допустим, кстати, мог ли Каин что-то самое лучшее принести? Если я не ошибаюсь, вот был в России такой коммерсант Елисеев, еще Елисеевский знаменитый магазин такой, знаете, да? А знаете, за счет чего он разбогател? Вообще его там предок, он был просто крепостным. Земледельцем, крепостным, но он умудрился на Рождество российскому царю на блюдечке принести зрелую клубнику, крепостной крестьянин. То есть он умудрился еще в то время вырастить клубнику и к Новому году зрелую клубнику принес к царю. За это царь его... значит, снял с него вот это вот, освободил, дал ему вольную, и, насколько я помню, еще и 100 рублей. Это не наши 100 рублей. Это было большое имущество, богатство. И дальше он за счет этого так продвинулся и стал богатым и состоятельным человеком. Ну, просто вот, понимаете, можно кое-что приносить в свою жизнь, а можно лучшее из лучшего. Ну, у каждого из нас свои дары и таланты. У каждого из нас свои дары и таланты. И очень важно не поступать так, как Каин, а посмотреть в мое сердце. А через мое служение я самое лучшее принес, я сам лучшее из лучшего принес. Или, ну, обратите внимание, такая же проблема была и у Петра с Иоанном, когда Иисус позвал Петра за собой, а он спрашивает: а что это Иоанн там? Чего он идет? Я уже никогда не стану рокером. Ну, это на мотоциклах там со всякими прибамбасами. Но вот старшее поколение, бабушки, наверное, помните, как к нам приезжали из Англии рокеры? Да, у нас еще вот та часть была только, мы в той части, здесь ремонт шел, мы в той части собирались, вот где хор сидит, там вся церковь вмещалась в то время. Плотно, но вмещались там. Если очень хочется, то можно вместиться. Помните, как приехали англичане там в банданах, в этих кроссовках, там с этими цепями, и сбацали нам тут. Я помню, Софья Ивановна, она так встала, за сердце взялась и вышла. Я этого пас. А Бережной, Борис Бережной привез, понимаете? Я говорю, Борис, ты кого нам привез вообще? Я-то думал, ну Борис. Он говорит, ну я знал, что они как бы поют, но я не знал, что вот в такой форме. Но я у этого пастора спросил, я говорю, а он тоже пастор. Не в галстуке, как я, а вот там в бандане, в своем прикиде мотоциклетном таком. Я говорю, слушай, а он действительно пастор, он действительно баптист. Я говорю, слушай, а ты для чего так оделся? Он говорит, а понимаешь, вот они меня только так могут, они только таких людей принимают, и они только таких людей слушают. То есть они способны слышать только таких. Вот как я не способен слышать изысканную музыку, да, органную, хотя я чувствую, когда халтурят, но я не изысканную. Для меня изысканная музыка, когда очень чисто, хорошо работает мотор автомобильный. Ну, у каждого свои таланты, понимаете? Причем я одному музыканту сделал замечание, говорю, слушай, у тебя мотор плохо работает. Он говорит, так у меня же музыкальный слух, а я не слышу. Я говорю, точно. Я прав оказался. У каждого из нас свои дары и таланты. Понимаете, каждый. И нам надо постараться, ну вот, скажем, для Мочалова Леши, ну, творческая личность. Он творческая личность. И то, что ему дано, он может заносить любого из нас с вами. Понимаете, да? Но то самое лучшее, что в каждом из нас есть, это нам, мы славим Бога, когда то самое лучшее, что у нас есть, мы приносим к Богу. И действительно, эти рокеры, которые здесь были, они сбацали, но то сбацали-то они про Христа, про любовь Божью. Я для того, чтобы потом наших успокоить, я уже говорил, а теперь послушайте, как мы поем. И наши сестры спели, да, и Бережной спел, и как-то все успокоились, и всем легче, и хорошо стало. Но не все вегетарианцы. Вот кто из вас вегетарианец, 100%? Ну вот представьте себе вот Александра Альбертовича, который часто нам сало тут привозил. Ну можно его сделать вегетарианцем? Он же ругаться начнет. Скажет, уши вырастут, как у зайца, и так далее, да? Братья, сестры, вот я намеренно вот так подчеркиваю все эти вещи. У каждого из нас свои дары и таланты. И самое лучшее, искренне от сердца надо принести. Если я чего-то не понимаю, ну, Господь откроет. Господь откроет. Дальше читаем теперь. Смотрите. Вот благовестие, которое вы слышали от начала. Почему апостол Иоанн, обращаясь к своему народу, говорит «от начала»? Дело в том, что уже 3500 лет было написано «люби ближнего своего, как самого себя». «Цени, заботься и служи ему». Да? Не так, как Каин, который был от лукавого, убил брата своего. А за что убил? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведные. То есть Бог видел вот это вот лукавство, ну на тебе, Боже, ну вот есть у меня, ну на, ты раз ты Бог, ну на тебе там какой-то налог, и все. Ну десятина, значит на тебе десятина. Богу такие жертвы, они не нужны. И у меня уже сегодня была мысль тоже сказать, когда мы собираем пожертвования на дело служения церкви. Ну, давайте это по-орлиному делать, с орлиным размахом, не с куриным. Потому что, ну, Бог сердцевидец. Бог действительно сердцевидец каждого из нас с вами. Дальше сказано. «Не удивитесь, братья, если мир ненавидит вас». Вот Авелю не надо было удивляться, что брат его убивает. Не надо было удивляться. Хотя, я думаю, он немало удивился, да? Почему? Разный дух, разное и разное внутреннее состояние. И этот принял любовь истины, да, для своего спасения. Авель-то принял любовь к истине. Он от искреннего сердца принес, а другой не принял. И вот когда люди с разным духом, разным сердцем ненавидят, да, не дивитесь, если ненавидит. Слово «ненавидит» что обозначает? Послушайте. Гнушаться, питать отвращение. Неприязненно относиться. То есть Каин не мог терпеть с собой рядом Авеля. Он ненавидел его, да, гнушался, отвращение к нему. Он решился от него избавиться. Но вина не Авеля. Он у него лично, у него он вообще ничего не забрал. Вообще! И дальше сказано. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Как Каин, я бы добавил. Если мы кого-то не любим, если мы кого-то ненавидим, то мы мертвецы. И вот подумайте, если вы в церкви кого-то ненавидите, то мы близки к погибели. Дальше сказано, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. И вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет вечной жизни, в нем пребывающей. Как Каин, я бы добавил. Всякий ненавидящий, он человека-убийца. И вечной жизни ему не приходится рассчитываться на вечную жизнь. И всякий, имеющий эту надежду на него, очищает себя, так как он, извините, любовь познали мы в том, что он положил за нас душу, и мы должны полагать душу свои за братьев. Любовь познали мы в том, что Христос положил за нас душу. Еще написано, Бог возлюбил нас, когда мы были еще что? Грешники. И вот тут написано, и мы должны, значит, милые сестры и братья, мы все должники, у нас у всех задолженность. Нам надлежит вернуть кредит этой любви. Бог нам ее дал так, наперед. Да? Ну, мы уже как были, Он же возлюбил нас, когда мы были грешниками еще, правда? И нам надлежит. Он настолько нас высоко оценил, что послужил до собственной смерти, правда? Чтобы нам иметь вечную жизнь. И мы имеем ту же самую задолженность. Мы должники Ему. Мы Ему должники. А кто имеет достаток в мире и, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом языком, но делом и истиною. Вера без дел – мертва, да? Я могу говорить, что вот я люблю братьев, люблю сестер, но если я для них вообще ничего не делаю, не ценю и не служу, то это колокольчик позвенел и перестал, медь звенящая, железная, холодная, металлическая. Поэтому Бог нас самых разных собрал здесь в церкви. Вот как разные члены церкви, как разные члены организма человеческого, говорят, их там 937 органов самых разных в организме человека. Но они же все служат одному, да? Они служат, они только вместе могут быть живым организмом и полноценным. Если какого-то органа нету, или он умер, или отрезали, то как такого человека называют? Инвалид. Правда? И поэтому каждый орган нам в организме нужен. Вот так и каждый член церкви со своими дарами и талантами. Конечно, каждый в свою меру должен быть. Потому что если щитовидка чрезмерно работает, беда человеку, он выгорает, худеет, там истощение. Или если не дорабатывает щитовидка, злобным человек становится, агрессивным. То есть каждый в свою меру, но мы все друг другу нужны. И очень важно в свое сердце не допускать ненависти, если кто-то не так поступает или у него не такой дар. И поэтому Слово Божие предупреждает, что ну, не может нога сказать, там, допустим, руке ты мне не нужна, или голова не может сказать, сердцу ты мне не нужна, мы все друг другу нужны. Но каждый в свою меру, да? Дальше написано. Станем любить не словом, языком, но делом и истиною. Делами вера достигает совершенства. Вот когда мы начинаем служить кому-то, наша вера собственная, мы возрастаем, мы растем. Если мы никому не служим, то наоборот. И вот почему узнаем мы, что от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши. Если сердце наше осуждает нас, то сколь более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Вот от истины я или не от истины, как определить? Для этого есть сердце, то есть внутренний мир человека, мысли, совесть его. Вот если совесть моя не осуждает меня в моем служении Господу, а если осуждает в моем служении Богу, то тем более Бог осуждает, потому что он больше, он совершеннее моей совести. И в отношении того, как я служу, как я люблю других людей, как я, что я для них делаю. Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим от Него, получим. Вот условия ответа на молитвы. Если я служу Богу, каким образом? Кто говорит, совершил для ближнего, совершил для меня? Иисус сказал же так, помните, да? Если я служу ближним, и моя совесть меня не осуждает в моем служении, в искреннем служении, в самоотреченном служении, тогда чего бы я ни попросил у Бога, получу. Вот ответ, условие ответа на молитву. Искреннее служение ближнему. Если я искренне, посвященно служу и смиряюсь с тем, что, может быть, я не голова и не сердце, а всего лишь ноготь на пальце, ну и без ногтей плохо. Надо просто заниматься тем служением, которое не другим, не чужим служением, а тем служением, которое Бог тебе открыл. Вот пастор пусть пасторским служением занимается, хорист пусть служением хористов, молитвенники пусть молитвенным служением занимаются, благовестники пусть благовестием занимаются. Потому что, ну, можно ходить на руках, можно, но очень тяжело, неудобно и недолго пройдешь, быстро устанешь. И не все умеют. Давайте ходить на ногах, давайте служить Богу теми дарами и талантами, которые Бог подарил каждому из нас с вами. И не станем более судить других, а вот чего это, этот глаз не похож на ногу? Значит, глаз плохой, неправильный глаз. Наступить на него нельзя, ходить на него, это значит, это вообще не нужный орган, да? А то, что без глаз ты не будешь знать, куда идти, вот это забывается. А заповедь его есть та, чтобы мы веровали во имя Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам. Чтобы мы веровали, чтобы мы доверились. Ну, мы доверили Христу свою душу, свое прощение грехов, правда? Грехи ему доверили? А теперь доверим, давайте, еще и свое служение и дары. И всех остальных членов церкви. Не будем на себя брать ответственность за их воспитание, наставление, доверим Богу. Есть или служителям, которые этим занимаются. И дальше сказано. А кто сохраняет заповеди, тот пребывает в нем, а и он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. Он дал нам Духа Святого. Он нам в покаянии Духа Святого дал дар Духа Святого, правда? А какой самый первый плод Духа Святого? Какой? Любовь. А потом радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Любовь. Интересно, такой у нас есть хороший в братстве брат МакАртур, он так говорит. Любовь – это критерий рождения свыше. Вот если человек любит ближних, служит ближним, значит, он рожден свыше. Ну, правильно, согласитесь, да? Ведь так? Если человек не имеет любви к церкви, он не служит ближним, не служит церкви своей, то у него и рождения свыше нету. Я согласен с ним, потому что плод может быть только благодаря Духу. Плод искренней любви, посвященный самоотреченной, той самой, которую мы задолжали Богу. Я бы сказал церкви. Но сколько над нами трудились предыдущие поколения верующих? Мы им задолжали? Мы Христу задолжали, мы предыдущим поколениям церкви задолжали, но теперь надо отдавать долг нынешнему поколению и теми, кто будет после нас с вами. Американцы, интересно, такую, я недавно удивительную для себя поговорку от американцев услышал, причем она звучит так. Кто владеет умами детей, тот владеет будущим. То есть в зависимости от того, что в умы детские войдет, то и будет в будущем и в семьях наших, и в церкви нашей, и в стране, и во всем земном шаре. Поэтому да, давайте служить, давайте черпать у Бога. Бог говорит, когда мы это можем делать? Если прибудете во мне, да, во Христе, давайте держаться за Христа тесно, каждый день, целый день. И вот тогда мы способны становимся любить искренней духовной любовью, не ожидая какого-то воздаяние за это действие. Так что благовестие заключается в том еще, чтобы мы любили друг друга. Аминь.